Сказка третья. Цветник женщины, умевшей колдовать. А что же было с маленькой Гердой после того, как исчез Кай? Куда он пропал? Никто этого не знал, никто не мог ничего сообщить о нем. Мальчики рассказывали только, что видели, как он прицепил свои салазки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито слез. Горько и долго плакала Герда. Наконец решили, что Кай умер. Может быть, утонул в реке, которая протекала у самого города. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна. Выглянуло солнце. «Кай умер и больше не вернется!» — сказала Герда. «Не верю», — возразил солнечный свет. «Он умер и больше не вернется!» — повторила она ласточкам. «Не верим!» — отозвались они. Под конец и сама Герда перестала в это верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай их еще ни разу не видел», — сказала она однажды утром. «Да пойду спрошу реку про него». Было еще очень рано. Герда поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна одинешенька за город, прямо к реке. «Правда, что ты взяла моего названного братца? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты вернешь его мне!» И девочке почудилось, будто волны, набегая, кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, самое драгоценное, что у нее было, и бросила их в реку. Но они упали с самого берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу. Река, должно быть, и не захотела взять у девочки ее сокровища, так как не могла вернуть ей Кая. А девочка подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко. Влезла в лодку, которая покачивалась в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Но лодка не была привязана и стала медленно отплывать от берега. Герда решила поскорее выпрыгнуть на сушу. Но пока она пробиралась с кормы на нос, лодка уже далеко отошла от берега и быстро понеслась по течению. Герда очень испугалась. Принялась громко плакать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. А воробьи не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить. «Мы тут! Мы тут!» Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно в одних чулках. Красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли ее догнать. Лодка двигалась быстрее. Берега были очень красивы. Повсюду здесь росли чудесные цветы, прекрасные вековые деревья. На склонах паслись овцы и коровы. Но людей нигде не было видно. «Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда и повеселела. Потом встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Наконец она подплыла к большому вишневому саду, в котором приютился крытый соломой домик с необыкновенными красными и синими стеклами в окошках. У дверей его стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо. Герда подумала, что они живые, и окликнула их. Но они, конечно, ничего не ответили. Лодка подплыла к ним еще ближе. Подошла чуть не к самому берегу. И девочка закричала еще громче. На крик из домика вышла, опираясь на клюку, дряхлая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. «Ах ты, бедная крошка!» — сказала старушка. «Как это ты попала на такую большую, быструю реку? Как забралась так далеко?» Тут старушка вошла в воду, зацепила лодку своей клюкой Притянула ее к берегу и высадила Герду. Девочка была рада-радешенька, что наконец-то вернулась на сушу, хоть и побаивалась незнакомой старухи. «Ну, пойдем, расскажи мне, кто ты и как сюда попала», — сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, что с ней приключилось. А старушка покачивала головой и повторяла. Но вот девочка кончила и спросила старушку, не видела ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, должно быть, пройдет, так что Герде пока не о чем горевать. Пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду. Они красивее нарисованных в любой книжке с картинками и умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко от пола, и все застеклены разноцветными красными, голубыми и желтыми стеклышками. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла лакомиться ими сколько душе угодно. И пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. А волосы у Герды вились, и кудри золотым сиянием окружали ее милое, приветливое личико, кругленькое и румяное, словно роза. «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку», — сказала старушка. «Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем». И она продолжала расчесывать девочке волосы. И чем дольше расчесывала, тем быстрее забывала Герда своего названного братца — Кая. Ведь эта старушка умела колдовать. Она была не злая колдунья и колдовала только изредка, для своего удовольствия. А теперь колдовала, потому что ей захотелось во что бы то ни стало оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в черную землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда, увидев ее розы, вспомнит о своих розах, а там и о Кае, да и убежит от нее. Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. Как там было красиво, как хорошо пахло! Тут цвели все цветы, какие только растут на земле. И весенние, и летние, и осенние. Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрей и красивее этого цветника. Герда прыгала от радости, играя среди цветов, пока солнце не скрылось за высокими вишнями. Тогда ее уложили в хорошенькую кроватку с красными шелковыми перинками, набитыми синими фиалками. А когда девочка заснула, ей снились такие сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть на солнышке в чудесном цветнике. Так прошло много дней. Теперь Герда знала здесь каждый цветочек. Но как немного их было, ей все-таки казалось, что какого-то недостает. Только вот какого? Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами. И среди них краше всех была роза. Старушка забыла ее стереть, когда загнала настоящие живые цветы в землю. Вот что значит рассеянность. «Как? В этом цветнике нет роз?» — воскликнула Герда и сейчас же побежала искать их на грядках. Искала, искала, да так и не нашла. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы ее упали как раз на то место, где еще недавно стоял розовый куст. И как только они смочили землю, мгновенно появился куст, усыпанный цветами, как и прежде. Герда обвела его ручонками, стала целовать цветы и вспомнила о тех великолепных розах, что цвели у нее дома. А потом и о Кае. «Как же я замешкалась!» — сказала девочка. «Мне ведь надо искать Кая! Вы не знаете, где он?» спросила она у Роз. «Вы верите, что он умер?» «Он не умер», ответили Розы. «Мы ведь побывали под землей, где лежат все умершие. Но Кая между ними нет». «Спасибо вам!» проговорила Герда и пошла к другим цветам. Она заглядывала в их чашечки и спрашивала: «Вы не знаете, где Кай?» Но цветы, греясь на солнышке, думали только о собственных сказках, каждая о своей. Много их выслушала Герда, но ни один цветок не сказал ей ни слова о Кае. Что же рассказала Герде огненная лилия? «Слышишь, как бьет барабан? Бум, бум! Потом опять то же самое. Бум, бум! Слушай заунывное пение женщин, слушай крики жрецов. В длинном красном одеянии стоит на костре вдова индийца. Пламя вот-вот охватит ее и тело ее умершего мужа, но она думает о живом человеке, что стоит тут же, о том, чьи глаза горят жарче пламени, чьи взоры жгут ее сердце сильнее огня, который сейчас испепелит ее тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра?» «Ничего не понимаю», сказала Герда. «Это моя сказка», объяснила огненная лилия. Что рассказал вьюнок? «Над скалой навис старинный рыцарский замок. К нему ведет узкая горная тропинка. Древние кирпичные стены густо увиты плющом. Листья его цепляются за балкон. А на балконе стоит прелестная девушка. Она перегнулась через перила и смотрит вниз, на дорогу. Девушка свежее розы на стебле, воздушнее колеблемого ветром цветка яблони. Как шуршит ее шелковое платье! Неужели он не придет?» «Ты говоришь про Кая?» спросила Герда. «Я рассказываю чудесную сказку, свои грезы», ответил вьюнок. Что рассказал крошка-подснежник? «Между деревьями качается длинная доска. Это качели. На доске сидят две маленькие девочки в белоснежных платьицах и шляпках, украшенных длинными зелеными шелковыми лентами, которые развиваются на ветру. Братишка постарше их стоит позади сестер, обняв веревки. В одной руке у него чашечка с мыльной водой, в другой – глиняная трубочка. Он пускает пузыри. Доска качается, пузыри разлетаются по воздуху, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Вот один повис на конце трубочки и колышется от дуновения ветра. Качели качаются. Черная собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки, а передние кладет на доску. Но доска взлетает вверх, а собачонка падает, тявкает и сердится. Дети поддразнивают ее. Пузыри лопаются. Дощечка качается, пена разлетается. Вот моя песенка». «Может, она и хороша? Да уж очень жалобно ты ее напеваешь. И опять ни слова о Кае». Что рассказали гиацинты? «Жили-были три стройные нежные красавицы-сестрицы. Одна ходила в красном платье, другая в голубом, третья в белом. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у тихого озера. То были не эльфы, но самые настоящие живые девушки. В воздухе разлился сладкий запах, и девушки скрылись в лесу. Но вот запахло еще сильней, еще сладостней. И вдруг из лесной чащи выплыли три гроба. В них лежали красавицы-сестрицы, а вокруг них, как живые огоньки, порхали светлячки. Спят эти девушки или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим». «От вашей сказки мне грустно стало», сказала Герда. «Да и колокольчики ваши пахнут слишком сильно. Теперь у меня из головы не идут умершей девушки. Ах, неужели и Кай умер? Но розы побывали под землей и говорят, что его там нет. Динь-дон! Звенели колокольчики гиацинтов. Мы звоним не над Каем. Мы не знаем его. Мы вызваниваем свою собственную песенку. Другой мы не знаем. Тогда Герда пошла к лютику, сиявшему в блестящей зеленой траве. Ты, маленькое ясное солнышко, сказала ему Герда. Скажи, ты не знаешь, где мне искать моего названного братца? Лютик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? В этой песенке ни слова не было о Кае. Был первый весенний день. Солнце горело и так приветливо освещало маленький дворик. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома. А под самой стеной из зеленой травки выглядывали первые желтенькие цветочки, которые сверкали на солнце, как золотые. На двор вышла посидеть старушка-бабушка. Вот пришла к ней в гости ее внучка-служанка, бедная красивая девушка, и крепко поцеловала старушку. Поцелуй этот был дороже золота. Он шел прямо от сердца. Золото на устах, золото в сердце, золото на небе в утренний час. Вот и все, закончил Лютик. Бедная моя бабушка, вздохнула Герда. Верно, она скучает обо мне. Верно, горюет, как горевала о Кае. Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы. От них ничего не добьешься. Они знают только свои песенки. И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать. Но когда перепрыгивала через нарцисс, тот хлестнул ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на этот высокий цветок и спросила: «Ты, может быть, знаешь что-нибудь?» И наклонилась, ожидая ответа. Что рассказал нарцисс? «Я вижу себя. Я вижу себя. О, как я благоухаю! Высоко-высоко в каморке, под самой крышей, стоит полуодетая танцовщица. Она стоит то на одной ножке, то на обеих, и попирает ими весь свет. Она лишь оптический обман. Вот она льет из чайника воду на какой-то предмет, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота — лучшая красота. Белое платье висит на гвозде, вбитом в стену. Платье тоже выстирано водой из чайника и высушено на крыше. Вот девушка одевается и повязывает шею ярко-желтым платочком, который еще резче подчеркивает белизну платьица. Опять одна ножка в воздухе. Гляди, как прямо стоит девушка на другой. Точно цветок на своем стебельке. Я вижу в ней себя. Я вижу в ней себя. Да мне-то какое дело до нее? Сказала Герда. Нечего мне о ней рассказывать. И она побежала в конец сада. На калитке был заржавевший засов, но Герда так долго теребила его, что он поддался. Калитка распахнулась, и девочка так босиком и пустилась бежать по дороге. Раза три она оглядывалась, но никто за ней не гнался. Наконец она устала, присела на большой камень и огляделась. Лето уже прошло. Настала поздняя осень. А в волшебном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно. Господи, как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха, сказала Герда и опять пустилась в путь. Ах, как пылали ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг. Длинные листья на ивах совсем пожелтели. Туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья падали один за другим. Только терновник стоял весь усыпанный ягодами. Но ягоды у него были терпкие, вяжущие. Каким серым, унылым казался весь мир.